Но что именно он может выдать? Что, собственно говоря, ему известно о Франциско Данконе? Ну, сидел вместе с Бобо Джоном. Тот называл его по кличке Длинный. Уилсон вспомнил разговор с каким Маво Воки, прежним Джеки Уилсоне. Остался этот разговор в памяти араба или нет? Или ФБР для выхода на Джека Уилсона будет достаточно знать, что Франциско Данконе сидел в тюрьме вместе с Бобо Джоном? Правда, он болтался по тюрьмам долго, и приятелей за решетку у него немало. Про гашиш, оружие и алмазы Хаким под пыткой, разумеется, выложит все, — думал Уилсон. Чем продавать друзей, он лучше подставит меня, чужака, расскажет, где я, что делаю и куда направляюсь, опишет мою внешность. Но вспомнит ли он мое настоящее имя? Вряд ли. Но эти мысли не успокаивали. При любом раскладе Уилсона рано или поздно вычислят, впрочем, пока он был в относительной безопасности. В Антверпене его могут ждать агенты ЦРУ или ФБР, но в джунгли Конго, в самое пекло войны и беззакония, за ним никто не попрется. С другой стороны, если Брагим прознает о том, что Хакима замели, и надежной крыши у американцев больше нет, в этом случае алмазы и тю-тю, а самого Уилсона мигом шлепнут, и труп бросит в одну из шахт или скормит собакам. Куда ни кинь, всюду клин. Место добычи алмазов Уилсон осматривал во второй половине дня. Он ожидал увидеть что-то вроде обычной угольной шахты или многоярусный карьер с могучими машинами, которые ворочают породу. А попал на край гигантской ямы, метров 100 в ширину и метров 10 в глубину. Дно ямины было усеяно маленькими глубокими ямками с желтыми уступами. В них под присмотром бригадиров с автоматами прилежно трудились масластые рабочие по колено, а где и по пояс в воде. У многих был вид докодяг. В каждой из ямок стоял длинный деревянный желоб с металлической решеткой. На эту решетку совковыми лопатами швыряли желтую глину, полную камней. Мощные струи воды из шлангов, наверху работали насосы, вымывали камни помельче через ячейки решетки на дно желоба. Мальчишки выгребали эту мелочь в горке. Наступал черед трясунов. Они ссыпали приготовленные, еще довольно грязные камешки в большие сито с крошечными отверстиями и крутили до тех пор, пока остатки глины не оказывались у края. Более тяжелая алмазосодержащая порода оставалась в центре сита. Среди сбившихся на дне сито камушков опытные трясуны умудрялись заметить даже однокаратный алмаз. Трогать добычу руками они не имели права. Просто застывали и звали бригадира. Тот мчался к ним со всех ног. Только пыхтение бензиновых насосов и автоматов вместо бичей напоминали, что на дворе 21 век. «И сколько вы им платите?» — поинтересовался Уилсон. Его гид, негр, управляющий «Мерседесом», на пути из аэродрома в лагерь рассмеялся. «Ну, — сказал он, — которым платим, те получают 60 американских центов в сутки, ну и что-нибудь поесть. Остальных просто кормим». «Остальные это кто?» — спросил Уилсон. Водитель ухмыльнулся. «Большинству мы не платим вовсе». «Почему?» «Военно-пленные из поганого племени Лугбара». «Но вы их все-таки кормите?» Водитель кивнул. «Разумеется. Жрать не дашь, работу не потянут. Поэтому каждому две чашки риса в день, иногда даже немного сладкого маниока. Вы не думайте, у нас тут все по этой самой, по человечности». Часом позже полковник Ибрагим сидел за раскладным столиком у крыльца конторы алмазного прииска. Здесь землекопы и трясуны получали ежедневную плату и паек. Одних награждали, других наказывали. Когда подошли Уилсон и его гид, водитель «Мерседеса» полковник Ибрагим за что-то строжал целую семью. Старикам было лет по 40, их дочери лет 25, а к ней жались двое 10-летних мальчишек и девочка от силы 5 лет. У всех был перепуганный и жалкий вид, за исключением девочки, которая равнодушно ковыряла в носу. Белов стоял неподалеку, привалившись спиной к розовой стене конторы. Уилсон подошел к нему. — Я думал, вы уже улетели в Шарджу. Белов кивнул в сторону Ибрагима. — Начальник недоволен. — Поэтому я задерживаюсь. — А в чем проблема? — Помните, я говорил, что не смог достать к сроку российские ручные пулеметы? Привез отличный китайский аналог. Никакой разницы. — А, Ибрагим, возьми да упрись. — Ну и как вы намерены выходить из положения? — Пусть нас Хаким рассудит. — Ему решать. Уилсон потупился. — А как вы свяжетесь с Хакимом? — спросил он, не поднимая глаз. — Элементарно. Ибрагим ему позвонит. Уилсон радостно вскинулся. — Ибрагим может в любой момент позвонить Хакиму? — Естественно. Чему тут удивляться? — Они друзья-приятели. — Отсюда, значит, можно дозвониться Хакиму? — не унимался Уилсон. — Африка не на Луне. — Обычный связь через спутник. — Послушайте, Уилсон, вы чего так возбудились? У вас какие-то сложности с Хакимом? — Да нет, чего вы... С чего вы взяли? В этот момент от главных ворот быстрым шагом подошел солдат, который волок за волосы голову избитого мальчишку лет 12-13. При виде мальчика семья, которую отчитывал полковник Ибрагим, пришла в еще больший ужас. Девочка, вытягивая ручки, кинулась была навстречу брату, но дед проворно схватил ее и взял на руки. Мать девочки зарыдала. Через секунду взрослые дети рухнули на колени перед полковником. — Что происходит? — спросил Уилсон Белова. — Да паршивая история,